Но все равно он его любил, как любит жизнь, зная, что она может быть и равнодушной, и жестокой, и все-таки упрямо ожидая от нее чудо счастья. После того, как Евгения Александровна ушла к тетушке на кухню, Чик и дядя Коля остались, можно сказать, один на один. Как только они остались вдвоем, дядюшка сразу же уставился на Чика, чтобы выяснить, собирается его Чик дразнить или не собирается. Именно вот этим вопросительным выражением лица, пытающимся определить, собирается Чик дразнить его или нет, дядюшка каким-то образом настраивал Чика подразнить его даже тогда, когда сам Чик не думал об этом. Чику сейчас было не до дядюшки, ведь он все еще никак не мог найти подходящий случай, чтобы попросить у тетушки разрешения идти на море. Должен же он, наконец, угадать такое ее настроение, когда она все на свете разрешает, лишь бы ее в эти минуты не беспокоили. Сейчас Чик раскаивался, что не попросил у нее разрешения, когда она рассказывала о встрече с принцем Ольденбургским. Он боялся раньше времени рисковать, зная по опыту, что после принца она обязательно прихватит рассказ о персидском консуле, за которого она вышла замуж, потому что тот не давал ей проходу. Так она ему нравилась. Это был гораздо более увлекательный рассказ, потому что тетушка на все подарки и знаки внимания отвечала персидскому консулу «нет». В конце концов, она ему сказала, что он рыжий, а ей не нравятся рыжие мужчины. И тогда персидский консул признался ей, что на самом деле он брюнет, а волосы и бородку красит в рыжий цвет, потому что в Персии очень редко встречаются рыжие, и поэтому в персидских краях рыжий цвет высоко ценится. И в самом деле, вскоре персидский консул волосами на голове и бородкой почернел, как ворон, и тетушка стала относиться к нему гораздо нежней. Но, оказывается, с персидского консула день и ночь не сводили глаз люди из ЧК. И они были сильно взволнованы тем, что рыжий персидский консул вдруг почернел. Они никак не могли понять, с какой целью он стал черным. Они предполагали, что он выполняет задания английской разведки. Но почему он из рыжего стал черным, они никак не могли понять. И тогда они вызвали тетушку и очень вежливо с ней говорили, прося дать разъяснение по этому вопросу. Тетушка сказала им то, что она знала. Она сказала им, что он сватается к ней, а она, как девушка, не выносящая рыжих мужчин, призналась ему в этом. В ответ на ее честное признание он признался, что до сих пор красил волосы, но если ей не нравятся рыжие мужчины, то он с удовольствием перестанет их красить. Тогда человек из ЧК, который с ней говорил, сказал, что он удивляется ее наивности, и если она действительно уверена, что естественный цвет волос у консула черный, так пусть она им принесет несколько волосинок для анализа. «Она это сделает», — сказал ей человек из ЧК, — «если она, конечно, патриотка». Тетушка очень удивилась такому предложению, но потом решила, что тут нету ничего страшного, потому что вертела персидским консулом, как хотела. Во время одной из встреч с персидским консулом она сказала ему, что хочет попробовать сделать ему более модную прическу. Персидский консул не только согласился, он был вне себя от радости. Тетушка вынула свой гребень из собственных волос и, как бы шутя, стала перечесывать персидского консула. Почувствовав руки тетушки у себя на голове, персидский консул был вне себя от блаженства. Он даже слегка заснул, пока тетушка вычесывала из его головы нужные для химического анализа волосинки. Вычесанные из головы персидского консула волосы она отнесла в ЧК, и оттуда через некоторое время ей сообщили, что химический анализ волос доказал, что они действительно крашены. Тут тетушка сильно рассердилась на персидского консула и сказала ему, что он обманщик, что он и в самом деле рыжий человек, а только перекрасил свои волосы в черный цвет, чтобы угодить английской разведке и загубить ее цветущую молодость. И тогда персидский консул пал на колени и заплакал, говоря, что волосы у него действительно крашены в черный цвет. Но в действительности они никогда не были рыжими, а были черными. Но он посидел согласно возрасту и не хотел перед ней, такой молодой, показаться старым. Тут тетушка обрадовалась, говоря, что ей седые мужчины нравятся. Подняла его с колен и вышла за него замуж. И вскоре они уехали в Персию. Чик рассчитывал именно во время этого рассказа прервать тетку и попросить ее отпустить его на море, но он не знал, что тетушка его вздумает делать кофе по-турецки и, скорее всего, сейчас там, в кухне, рассказывает эту историю. Чик вздохнул